Автомобиль выехал за пределы Упсалы и остановился в местечке, для которого самым характерным было два холма. Они, эти холмы, казались невысокими, потому что были пологими, как бы медленно набирающими высоту. «Туда мы не пойдем», — взглянул Хагин на вершину холма, над которой сейчас проносилась быстрая тучка. «Там ветер и, как мне кажется, свежее, чем здесь. К тому же я азиат и хочу есть. Одним словом, прошу вас». Он указал на двухэтажный домик, перепоясанный по фасаду балконом. «Как говорят шведы, не пренебрегай открытой дверью, следующая может быть на замке». Они вошли в дом, и дыхание старого деревянного дома, старого и чистого, заставило их взбодриться и прибавить шагу. Им надо было еще подняться на второй этаж. «А не устроится ли нам под сенью этой березы?» — сказал Хагин, указывая взглядом на большую люстру, выструганную из березового дерева. — Здесь нам будет хотя и одиноко, но тепло, как вы. — Я готов, — сказал Бардин. Он знал, что предусмотрительный Хагин здесь свой человек, и столик, за которым они сейчас устроились, был им обжит прочно. — Вот и прекрасно, — подхватил Хагин и кивнул официанту, который, приметив его, на всех парах мчался к столику. «Теперь разрешите мне отдать необходимое распоряжение», — сказал Хагин. Он чувствовал здесь себя привычно. Человек с салфеткой знал наперед, что произнесет гость, и Хагину оставалось лишь отрицательно или утвердительно поводить головой. «Вот я и говорю. Авантюра в ее классическом проявлении», — вдруг произнес Хагин, продолжая разговор, который оборвался еще до того, как в автомобильных окнах возникли два холма. «Вы полагаете, что я голословен? Сейчас я вам докажу, что нет. Прежде чем я это сделаю, мы должны распить вот эту бутылку метка, которым знаменит именно этот ресторан. Ничего не знаю лучше, чем бокал этого метка». Они выпили. Золотистый напиток медово-пряный и хмельной пился легко. «Этим летом, в самый разгар битвы за Смоленск, я был в Хельсинки и говорил с Рюти. Он знал меня по своим поездкам в Стокгольм, и однажды даже был у меня дома. Но я не мог рассчитывать на честь быть принятым Рюти. Нет, не потому, что я бургомистр, а он премьер-министр. Нет, не потому. Надо отдать ему должное, ему чужды такого рода условности. Просто он был наслышан о моих настроениях и не очень стремился к встречам со мной, хотя он бывал в Стокгольме и позже, а я в Хельсинки. Но тут произошло непредвиденное. У нас в Упсале говорят: нет ничего сильнее, чем стечение обстоятельств. Одним словом, я был приглашен на освящение нового храма и встретил там Рюти, встретил лицом к лицу. И я сказал: «Послушай, Рюти, шведы не очень понимают, почему финны ввязались в эту войну. Те, кто понимал вчера, сегодня не понимают, а те, кто что-то разумеет сегодня, наверняка окажутся понимать завтра. Неужели вам не ясно, что русские просили у вас карельскую горловину, действительно их желание отодвинуть опасность от стен Ленинграда? И просьба о Ханка была определена этим. И просьба о Петсама этим же. Только касалась не Ленинграда, а Мурманска. Или ненависть ко всему русскому лишила вас способности рассуждать здраво? Да разве сегодня нейтралитет был бы не лучшим выходом из положения для финнов? Вам мало было зимней войны? И потом, ты серьезно веришь в немецкую победу? После того, как на сторону русских склонились англичане и американцы, и не похоже все это, прости меня, на авантюру?» Он слушал меня молча, даже странно. Я говорил резко, а он молчал, только подергивалось его левое веко. Странно подергивалось, набухало и точно лопалось. «Ты бы не решился, Хагин, сказать мне такое, если бы говорил только от своего имени», — наконец произнес он. «Представь, то, что я сказал и от своего имени». «Верю». И еще он сказал: «Нам поздно менять решение, это Маннергейму поздно, а тебе?» Я сказал: «Нам». Ну, он, конечно, мог быть откровеннее в этот раз, но даже то, что он сказал, что-то значило. «Но не слишком ли мы увлеклись разговором?» — спросил Хагин и указал взглядом на блюдо с ростбифом, которое был гарнирован листьями салата и кольцами свежего лука. Ростбиф дымился, выпили по рюмке водки. Водка была шведская, настойная на травах, чуть терпковатых, умеряющих огонь, который был в водке. «Простите, но кто осуждает сегодня Рюти? Только шведы?» «Вы хотите спросить, в какой мере влиятелен сегодня Паасикиви?» «Это мое мнение. Возможно, оно неверно. Время к нему все щедрее, но он не пользуется этим в полной мере. Человек он деликатный». «Вы видели Паасикиви?» «Нет, хотя говорил с людьми, близкими к нему». «Они полагают, что Рюти сидит крепко в седле», — сказал Бардин. «Вопрос поставлен достаточно откровенно, но, может быть, так и надо ставить этот вопрос», — подумал Бардин. «Разговор должен быть максимально приближен к сути».